Глава 26. Жизнь 9. Недостроенный небоскреб. Сенс у охотников за головами определенно был. Теперь это понятно и без пояснений жука. Сенс хороший. Исключительно хороший. Он не просто засекал положение людей с высокой точностью, он сам стрелял по ним или наводил своих сообщников. Одна или две крупнокалиберные винтовки выпускали пуля за пулей. Стены спасали не всегда, поэтому спутникам читера пришлось шаг за шагом перебираться в глубины здания. Как и предполагал танкист, там все выглядело плохо. Безопасные пути отхода через искореженные конструкции не обнаружились. Только и оставалось, что ждать изменения ситуации. Обстрел прекратился, но хорошего в этом мало. Отряд оказался в ловушке с туманными перспективами спасения. Начали даже всерьез обсуждать рискованный план, мол, если пошуметь как следует, набегут зараженные. Глядишь, под это дело противнику придется затаиться, а там, возможно, получится выскользнуть. План так себе. Даже если не учитывать наличие троицы. Хоть жук говорил, что внизу ее наблюдали очень редко, утешает это слабо. По такому случаю запросто может спуститься. То, что предложил читер, выглядело тоже не очень легко, но не настолько безнадежно. В одиночку попытаться разделаться с десятком противников — это сложно, но возможно. В его жизни хватало непростых эпизодов, из которых он выходил победителем. Жука пришлось оставить в подземелье. Неизвестно, насколько силен вражеский сенс, но, как правило, на такой дистанции цель, скрытую под метрами земли, бетона и асфальта, они засекать не способны. Увы, но хамелеон прикрывал лишь носителя, спутника прятать нечем. Спасибо, что умение успело откатиться. Теперь читер, выбравшись из люка, двигался со скоростью улитки. А все потому, что маскировка от умения хорошо прикрывала лишь в статическом состоянии. Чем ты быстрее перемещаешься, тем меньше от нее толку. Рассчитывать на ночную темень не приходится. У противников и сенс есть, и как минимум один прицел, для которого мрак не преграда. Плюс, возможно, есть люди с умениями, позволяющими видеть сейчас как днем. Это на континенте не редкость. Против сенса, помимо хамелеона, спасает цаца. Ожерелье с массой полезных свойств. Особенно оно действенно на приличных дистанциях. Но, увы, бояться сейчас стоит не только игрока со сканирующим умением. От всех вероятных угроз не защититься. В общем, как ни тянет поторопиться, а приходится сдерживаться. Здание, в котором засели враги, поставить поставили, а в нормальный вид привести не успели. Осталось голая коробка без окон и коммуникаций. В один из пустых оконных проемов читер и проник. Забираться через дверь не рискнул. Вспышка показала, что там никого нет, но это самый очевидный путь. Враги могли поставить сигнализацию, а то и камеру. Опасаясь и того, и другого, забрался на второй этаж не по лестнице, а через колодец, оставленный под коммуникацией. Оценив удобство и безопасность такого способа продвижения, воспользовался им и на последующих уровнях. Карабкался этаж за этажом, периодически активируя вспышку. Здание высоченное, а торопиться нельзя, поэтому ушло почти 20 минут, прежде чем читер сумел подсветить первую цель. Человек притаился на лестничном пролете и поглядывал на экран планшета. Похоже, предположение с камерами верно. И тот сейчас изучает картинку с одной или нескольких. Сидит спокойно, скорее всего, ничего подозрительного не заметил. Хорошо бы этого товарища грохнуть, но пришлось от злодейских мыслей отказаться. Мешает оригинальная конструкция здания. Противник очень уж неудобно расположился, достать его легко только сверху, а для этого придется устраивать обход, теряя бесценное время. С других сторон издали прикончить проблематично, придется сближаться, работать в упор. Читер в своих силах уверен, но если есть возможность не рисковать, не рискует. Да и какой смысл? Ну завалит он этого дозорного, и что дальше? Остальные окажутся столь слепыми и тупыми, что отряд не заметит потери бойца? Это вряд ли. Пришлось смириться с тем, что придется оставить за спиной потенциальные неприятности. Затевать бучу следует только после того, как хорошенько разберешься с диспозицией. Сейчас противник о читере не знает. Так пусть узнает лишь тогда, когда сразу несколько иконок в меню пати почернеют или предсмертно замигают. Второго неприятеля засек, поднявшись еще на несколько этажей. Причем после вспышки проявилась лишь нижняя часть человека, две ноги и фрагмент торса. Выше умения не дотягивалось. Пришлось преодолеть еще 6 этажей. Причем последние 2 в другом месте. Здесь очертания здания менялись, и это сказалось в том числе на расположении и форме колодцев под коммуникацией. Спасибо, что новый вариант оказался без нехороших сюрпризов. Читер смог пробираться дальше с прежней легкостью. Правда, легкость относительная. Еще месяц назад на преодоление всех этих десятков этажей таким способом у него ушло бы несколько часов. А сейчас... Читер карабкался с такой ловкостью и неутомимостью, что обезьяна позавидует. Внимание! Опасность! Сработала способность «Миноискатель». «А это еще что такое?» Читер мгновенно замер, зависнув в неудобном положении. Забираться на следующий этаж резко перехотелось. Внимательно уставившись наверх, он начал изучать колодец, особое внимание уделяя широкой прорези в стене. Она зияет на небольшой высоте от пола, любой желающий может что-нибудь там установить, не забираясь в неудобную тесноту. Даже без вспышки разглядел посторонний предмет. Черный пластиковый прямоугольник. Что-то вроде плоской коробочки, закрепленной на стене колодца при помощи полоски скотча. На мину не похоже, слишком уж мал объем. Туда и 10 грамм взрывчатки не поместится, а ведь кроме нее потребуется детонатор и система срабатывания на присутствие цели. Да и мины ставить — это рисковать нашуметь в месте, где шуметь противопоказано. Раз уж эти ребята позаботились о бесшумном оружии, обо всем прочем, они тоже должны были позаботиться. Нет, это какая-то электроника, явно не камера. Скорее всего, датчик, поставленный, дабы прикрыться от тех непрошенных гостей, которые захотят побродить по зданию необычными тропами. Сигнализацию поставили. Но почему миноискатель сработал без мины? Ошибся? Или эта штука приравнена к ловушке? Непонятно. Но в любом случае спасибо системе. Для чего противнику столь изощренные меры предосторожности? Ладно бы на входе в здание поставили, так ведь до него отсюда десятки этажей. Ничем не примечательный колодец, таких тут не меньше дюжины. Они что, жить здесь собрались? Очень уж серьезно устроились. И запасливость удивляет, ведь в рейд выступили без долгой подготовки. Но при этом даже о таких мелочах позаботились. По системам сигнализации читер не спец. Значит, дальше хода нет. Сунувшись в другой колодец, он получил аналогичный сигнал, но зато совершил полезное открытие. Здесь, с другой стороны недостроенного здания, фасад был устроен иначе. Из него выпирали параллельные вертикальные выступы, тянущиеся до самой крыши. И выступы эти оказались достаточно узкими, чтобы человек нормальной комплекции мог свободно обхватить их руками и ногами. Зачем это делать, подвешиваясь на смертельной высоте в неудобной позе? Ну да, нормальному человеку незачем. Если, конечно, ему не приспичило устроить попытку суицида. Но читер висеть не собирался. И убивать себя тоже не в его привычках. Пора заставить работать свои характеристики на всю их запредельную мощность. Физическая сила, ловкость, выносливость. Все поднято до уровней на порядки, увеличивающих обычные человеческие возможности. И вот читер уже не просто висит, а пусть и неловко, но перебирает конечностями, карабкаясь наверх по стене здания. И здесь даже самый последний параноик не станет датчики расставлять. Ну или станет, но это только в том случае, если параноик окажется таким же великим ловкачом, что маловероятно. Надо признать, что, несмотря на все бонусы от завышенных характеристик, читеру пришлось несладко. Эти выступы совершенно не приспособлены для скалолазания. Хоть бери да жалобу на проектировщиков накатывай. Но он выдержал все тяготы непростого пути, поднявшись еще на 4 этажа. А вот дальше хода не было. Точнее, он как раз имелся. Можно и дальше карабкаться по выступам, они лишь самую малость не дотягиваются до бортика крыши, плавно уходя в стены. И вот там читеру придется болтаться, потому что окажется в тупике. Пришлось забираться в последний доступный оконный проем, где удивляться очередным новостям. Архитекторы, которые спроектировали здание, его вершину превратили в смелую дизайнерскую фантазию, где 3 последних этажа переплетались до такой степени причудливо, что невозможно понять, где заканчивается один и начинается другой. Именно здесь, в этом переплетении и на крыше, расположились враги. И настал момент просветить их вспышкой. Почему до этого не врезал ей несколько раз по ходу подъема? Да потому что, активируя умение такого рода, можно подставиться под сенсов, способных засекать подобные вещи. Об этом читер узнал в «Радуге», когда занимался самообразованием. Очень интересовался тем, что ему смогут противопоставить другие игроки. Сенс у этой группы определенно был, и он где-то рядом. Поэтому злоупотреблять активно сканирующим умением — лишний риск. Но отказываться от вспышки и дальше тоже неправильно. Ведь что, по сути, у читера есть? Только хамелеон, который не превращает его в настоящего невидимку. Улыбка в откате, спокойствие тоже. Да он даже бафнуться усиленно сейчас не в состоянии, потому что растяжение помощи тоже в откате. И в откате, увы, долгом. Вспышка позволит просветить всю вершину здания. Он выяснит позиции противников и нападет так, чтобы в первые же секунды нанести им максимальный ущерб. Держа лук на изготовку, с наложенной на тетиву стрелой, читер настроил умение на подсвечивание биологических объектов. Вспышка. Замерцали конструкции здания, и читер оказался в центре паутины из призрачных линий и плоскостей, пересекающихся под строго выверенными углами. Хаос верхних этажей перестал быть хаосом, в один миг показав всю элегантную простоту замысла архитекторов. Да уж, тут вообще ничего сложного нет. Только на темноту и невнимательность можно списать то, что читер сразу не понял, как здесь все устроено. Радужные человеческие фигуры среди переплетения недостроенных конструкций смотрелись чужеродно и в высшей степени контрастно. Пробежавшись взглядом, читер разглядел 8 плюс дозорный, оставшийся многими этажами ниже. Итого 9. В этом жук не ошибся или не обманул. Доверять ему рановато. 7 фигур сгруппировались у южной стены здания. Ничего удивительного, ведь именно оттуда открывался прекрасный вид на лежащий небоскреб, в недра которого загнали отряд Марта. 1 фигура располагалась особняком. Отдельно от прочих стояла перед проемами пустых лифтовых шахт, да еще и лицо руками прикрывало. Едва читер на нее уставился, как та задергалась, будто озираясь по сторонам, но при этом руки от лица не убрала. Можно на весь жемчуг континента поспорить, что именно это и есть сенс. Его метание можно объяснить тем, что он заметил вспышку, а теперь пытается определить ее источник. В данный момент враг ошеломлен. Он ведь считал, что располагается в безопаснейшем месте. Подступы прикрыты многими этажами, датчиками и дозорным. К тому же умения Сенса без лишних ухищрений позволяют отслеживать подозрительную активность на дальних подступах. Почему на дальних? Да потому что небоскреб в сотнях метрах он просвечивает прекрасно. До такой степени прекрасно, что помогает сообщникам с целеуказанием. И вдруг в спокойном и добротно защищенном мирке происходит нечто немыслимое. Кто-то нагло сканирует местность умением малого радиуса действия. Плохие новости. Сенс от этих новостей сейчас сам не свой. Застигнут врасплох, поражен. Но долго удивляться бывалый игрок не станет. Начнет строчить в чаты или по рации сообщит, и заодно примется обрабатывать здание своим умением. Все возможное из него выжмет. Глядишь, и вычислит нарушителя спокойствия. В общем, Сенсу надо валить первым, без вариантов. Да, такое заметят, но при этом тоже возникнет неизбежный миг растерянности. Плюс не останется игрока, способного противопоставить хамелеону свое умение. С этими мыслями читер мчался по коридору, даже не стараясь делать это потише. Если промедлить, скорость снизится, а она сейчас главная. Сенс должен слышать шум бегущего человека, но почему-то так и продолжает крутить головой, прикрывая лицо руками, будто антенну радара изображает. Возможно, настолько сильно приспособился к своему умению, что рассчитывал на него куда больше, чем на традиционные способы контроля обстановки. Проще говоря, не обращал внимания на сигналы от ушей. Читер, выскочив на перекресток коридоров, выстрелил, ни мгновения не потратив на прицеливание. Лук — прекрасное оружие для того, у кого с меткостью все в порядке. Но только если дистанция невелика, а цель статична или почти статична. Здесь все условия соблюдены. Стрела попала Сенсу в ладонь, которой тот так и продолжал зачем-то прикрывать лицо. Растопыренная пятерня, преграда несерьезная, да и лук непростой. Потому наконечник пошел дальше, пробив лицевые кости и глубоко погрузившись в мозг. Ранение в голову — скверная штука и непредсказуемая. Сенса почему-то затрясло, и он походкой поломанного робота направился вперед. Сделал несколько шагов, после чего начал заваливаться и грохнулся весьма удачно, пролетев в лифтовую шахту. А читер вновь сорвался с места, пробежал до подножия причудливой лестницы, затейливой спиралью, продвигающейся к последнему этажу, после чего выстрелил в игрока, стоявшего на верхних ступенях. Он там и до этого находился, но сейчас развернулся и уставился вниз. Очевидно, начал реагировать на мертвую иконку сенса, но успел только уставиться в ту сторону, где тускнела его отметка. Этот тоже, словив стрелу в голову, грохнулся мгновенно и молча. А читер торопливо отступил к стене, прижался к ней спиной, спрятал лук, вытащил меч и замер. Не самое мудрое поведение для большинства игроков. Наверху послышались подозрительные шорохи. Вот на площадке верхнего этажа мелькнула красная точка. То ли лазерный целеуказатель блик дал, то ли кто-то использует инфракрасную подсветку для приборов ночного видения. Одно понятно точно. Все, кто там находились, сейчас переключились на свои проблемы, а они создают их спутником читера. То есть во все глаза уставились вниз, высматривая дерзкого лучника. А он здесь, у всех на виду, красуется. Нагло до безрассудства, но это только если не брать в расчет хамелеон. Умение продолжало работать, исправно пожирая запасы духа. Читер сейчас сливался с однотонным фоном, будто маленькое безрамочное зеркальце на фоне огромного зеркала. Именно поэтому выбрал унылую серую стену без намека на разнообразие участков. Если не шевелиться, разве что в упор заметят, да и незначительные движения могут пропустить. Ночное зрение у игроков встречается нечасто, а если и встречается, как правило, значительно уступает дневному. Оптика, помогающая в кромешной тьме, тоже сильно до него не дотягивает. Так что противник частично слеп, а это вряд ли поможет в охоте на невидимку. Враги, похоже, редкие профессионалы. Никто ни звука, ни слова не издал. Молча пришли в движение. Принялись спускаться по двум закрученным лестницам. Три человека по одной, еще три по другой. Их здесь уже не восемь. Но победу праздновать рановато. Сумеречное зрение читера позволило разглядеть прекрасное оружие в руках противников и серьезную амуницию. На обычных бродяг континента ни один не похож, больше напоминают головорезов из спецподразделений. Потому погасил в душе светлый порыв позволить им приблизиться, после чего начать зверски шинковать режиком. Нет, такой номер может закончиться сливом себя любимого, поэтому лучше дождаться более удобного момента. Эх, ошибка получилась. Зря он здесь остался. Надо было сразу после выстрела отступить в коридор и уже оттуда контролировать перемещение противников при помощи вспышки. Сенса у них вроде бы не осталось, следовательно, заметить сканирование не смогут. Да и если заметят, что с того? Себя он этим уже не выдаст. Все присутствующие и без того знают, что он здесь. Мудрая мысль. Жаль, что безнадежно запоздалая. Передвижение под хамелеоном возможно, только о маскировке при этом придется позабыть. А пересечь 15 метров открытого пространства под взглядами шести настороженных профи — это малоперспективный квест. Впрочем, все эти профи сейчас подыгрывали читеру. Как ни странно, их подвел собственный профессионализм. Каким-то образом они сумели вычислить, что выстрелили из коридора, и все внимание приковано именно к нему. Подкрадывались к оставленной позиции с двух сторон, все стволы направив. И не очень-то при этом оглядывались. А в сторону читера вообще почти не косились. Умение ведь непростое, с дополнениями. У всего живого вызывает непроизвольное желание отвернуться. Очень удобно. Ближайшие противники прошли в пяти шагах. Читер даже дышать перестал, опасаясь себя выдать. При этом один, наконец, подал голос. «Группа дубль, сразу поднимайтесь на пятый этаж, и там полный контроль. Займите все. Перекройте этаж полностью. Попытаемся зажать его с двух сторон. И, Мерс, поосторожнее. Это кто-то очень непростой». Услышанное читеру не понравилось. Что еще за группа дубль нарисовалась? Дозорный, оставшийся на лестнице, никак не тянет на обращение к нему во множественном числе. К тому же на пятый этаж ему от его текущей позиции спускаться придется. А приказ прямо противоположный. «Подъем!» — скомандовали. Похоже, с численностью жук ошибся. Очень может быть, что одну за другой выслали две группы, а танкисту известно только об одной. И это полностью меняет расклады. Даже больше, делает ситуацию полностью непредсказуемой. Читер слишком осторожничал, потому что не ощущал в себе силы даже с оставшейся семеркой расправиться без риска, а тут оказывается на подходе новый отряд. Количество противников неизвестно, их возможности тоже загадка. Предполагать можно лишь одно. Враги теперь полностью заняты читером, а не его спутниками. Да, есть риск, что их контролирует кто-то еще, но риск этот невелик. Ну зачем охотникам за головами такие многочисленные предосторожности? Да и откуда столько сил взять, чтобы везде успевать? Плюс Март Сенс. Да, спец по сканированию из него не самый лучший, но кое на что сгодится. Это шанс для группы. Не стопроцентный, но шанс. Пора снова вспомнить о чатах. Читер. Я в доме с этими ребятами. Пошумел немного. У меня две новости. Плохая и хорошая. Плохая. Их не одна группа, а две. Хорошая. Обе они сейчас занимаются мной. Март. «И ты называешь это хорошей новостью?» «Читер, для вас хорошая. За вами уже не следят, я завалил их сенса. И они теперь по вам не стреляют. Быстрее двигайте наверх, пока вас снова прижимать не начали. Март, а ты?» «Читер, постараюсь и дальше отвлекать их на себя, потом вас догоню. Ну, а если не догоню, ты все равно плакать не станешь». «Март, угу, мне тебя вообще не жалко. Сам выкручивайся, не маленький. Орда тебя не слила, эти тоже не сольют. Встретимся на другой стороне, как-нибудь доберешься». «Читер, спокойно доберусь. Я же не псих, чтобы с разными троицами связываться. Хватит с меня того, что с тобой связался, с психом». «Клоун, что за троица?» Ответа не последовало, или Март ответил ему голосом, но, скорее всего, оставил любопытство клоуна голодным. И сейчас читер согласен, что молчание лидера уместно. Надо не разговоры говорить, а мчаться наверх как можно быстрее. Спорный путь, учитывая наличие троицы, но ведь не просто так Март стремился именно туда. Вот и пусть бежит, пока никто не мешает. Раз уж все равно делать нечего, начал писать в личку Жуку. «Читер, ты знаешь парня по прозвищу Мерс?» «Жук». «Конечно знаю. Он безопасник у Крема. Крутой мужик». «Читер». «Похоже, он здесь». «Жук». «Здесь? Если он здесь, вали оттуда!» «Читер». «Поздно. Они меня зажали». «Жук». «Это слив. Если с ним его группа, это хана всем». «Но как он здесь оказался? Он ведь на западе должен быть. Вроде чертей там гонял, но, может, и с неписями договориться послали. Дело темное. Разные слухи про него ходят». Печатая в чат, читер не забывал следить за врагами. Они вели себя как-то странно. Он-то думал, что, приблизившись к входу в коридор, охотники направятся дальше, но те почему-то резко замерли. Просто таращились в темноту, изредка оглядываясь. Поведение неестественное и необъяснимое. И по рации больше общаться не пытались. Очень может быть, что перенесли все разговоры в чаты. Если так, их заминка объяснима. Обсуждают дальнейшие действия, и пока до мелочей не согласуют, с места не стронутся, ведь на ходу чатиться неудобно. Интересно, а почему они переключились на переписку? Ведь до этого их командир прекрасно командовал по рации. Что изменилось? Сознание читера еще не успело обмозговать эту мысль, а рука уже покрепче сжала рукоять меча. И даже не получив предупреждение от интуитивного озарения, он понял, что враги о нем знают. Неизвестно как, но знают. И будто в воду ледяную ныряя, отделился от стены, с которой так прекрасно сливался. Ловко поднырнул под стволы, разворачивающихся в его сторону автоматов и винтовок, одновременно замахиваясь режиком. «Если повезет, если не прикончит сразу, парочке точно прилетит по ногам. А если будет вести и дальше, достанется не только парочке».